Глава 9. Болото и источник. Потянулись дни ожидания. Нет, мы, конечно, были заняты делом, работая над выкройками и одеждой для горожан и днем, и ночью. Дети города щеголяли в ярких, красивых платьях, а на все вопросы я пожимала плечами. Я даже и не могу шить ничего другого. Столько лет через мои руки проходили яркие, пышные наряды, что рука сама тянулась к очередной рюше или валану. Но не меньшей популярностью стали пользоваться маскировочные сети. Однажды, отразив с их помощью атаку мышей, защитники города поняли, насколько это удобная вещь, и активно включились в плетение. Так что делали полотна зеленого, серого и серо-голубого цвета, чтобы они могли имитировать, соответственно, траву, городскую стену или же небо. Их местным мальчишкам помогал плести Роберт, охранник, оставленный с щелкунчиком, чтобы меня защищать. Он оказался довольно толковым парнем и, по взаимной договоренности, не ходил за мной по пятам, а помогал нам, чем мог. А так как другие мужчины были заняты защитой города, то Роберт, который единственный мог позволить себе проводить с нами время, пользовался безграничным обожанием со стороны мальчишек, а также умилением всех женщин, мне помогавших. И хоть ожидание должно было давно стать привычным, все равно все жители города нет-нет да переглядывались промеж собой и вытягивали шеи каждый раз, когда по улицам города проезжал глашатай. Вдруг принц вернулся. Я тоже от них не отставала, с нервным ожиданием наматывая круги по ночам на крыше, чтобы потом упасть в кровать и просто уснуть. Все изменилось, когда ночью ко мне в комнату постучала неразлучная парочка. «Ганс? Эмми?» — удивилась я, разглядывая грязных с головы до ног ребятишек. Их новенькая одежда сейчас унылыми грязными паклями свисала с худеньких деревянных тел, но глаза у обоих светились торжеством. «Мы нашли!» — прошептал Ганс, просачиваясь в мою комнату и оставляя грязевые следы на чистом ковре. «Госпожа фея, мы правда нашли!» «Честно, честно!» — присоединилась к нему девчонка, не менее грязная, чем ее товарищ. — Пойдемте скорее, а то вдруг еще кто-нибудь найдет. — Стоп, стоп! — замахала я руками, отдергивая занавеску и впуская в спальню свет от луны, чтобы лучше видеть их лица. — А теперь объясните так, чтобы я вас поняла. Пока они переглядывались, я запахнула потуже халат и надела тапочки. Что там они еще могли найти? Вот сердцем чую, мне не понравится их открытие. — Мы нашли источник! — возбужденно блестя глазами, прошептала Эми. «Источник волшебства! Тот самый, о котором все говорят! Он здесь, за домом!» Я испуганно оглянулась, проверяя, не слышит ли нас кто-нибудь. Разве принц не говорил, что они скрытые? Страшно подумать, что будет, если об открытии детей все узнают. С другой стороны, разве не источник магии хотел найти принц? «Если она так нужна для победы...» «Пойдемте», — решила я, тряхнув волосами. «Но, умоляю вас, больше никому не говорите. Мы сейчас сходим, проверим, пока Мария или Роберт не проснулись. И если это действительно то самое, о чем вы говорите, постараемся известить принца. Но сами больше по ночам не ходите никуда. Это очень опасно». Дети дружно закивали, словно болванчики, но я по глазам видела. Врут, как дышат. Мы тихонько вышли из дома, а потом из территории оранжереи, стараясь не производить ни звука. Дети аж подпрыгивали от возбуждения, а я порадовалась, что деревянные куклы не болеют, потому что грязь с них хоть уже и не лилась, но иногда опадала на землю большими кляксами. Ребята пошли вокруг забора, совершенно не смущаясь, что дорога закончилась, и нам приходится продираться сквозь заросли ежевики. — Только вы аккуратней, — посоветовала Эмми, когда колючая ветка мне ударила прямо в глаз. По счастью, он ничего не почувствовал, так как был пластиковым. — Я здесь платье порвала. — Очень плохо, — проворчала я, прорываясь сквозь кустарник. — Завтра сама зашивать будешь. Девочка лишь фыркнула, даже не подумав остановиться. Глаза потихоньку привыкали к темноте, и я даже начала различать очертания деревьев и кустов. Ганс первым выбрался на открытое пространство и выдернул из ежевики свою подружку, а потом и мне помог, насколько мог. Он обвел рукой темную поляну и жизнерадостно выдал. «Нам вон туда, но тут начинается болото, так что будет, скорее всего, очень грязно». Я только хотела спросить, где именно начинается болото, как нога зацепилась за корень, и я с глухим вскриком упала лицом в вонючую жижу. Халат где-то на полпути распахнулся, так что я ударилась о мягкую и чавкающую землю всем телом и чистой новой ночнушкой, которую сделала себе сама из плотной, почти непрозрачной тюли. «Ой-ой!» — прокомментировал сверху мое падение Ганс. Я приподняла лицо от земли и выплюнула изо рта комок грязи. «Я так думаю, мы уже на территории болота». «Ну да». «А скажите-ка мне, друзья, что вы делали ночью на болоте?» Я аккуратно поднялась, с раздражением отмечая, что мокрая, грязная ткань противно облепила тело. И пусть холода я не чувствовала, но дискомфорт был все равно. «Вам не приходило в голову, что вы можете здесь пропасть, и вас никто даже не найдет?» Сейчас я серьезно была готова вернуться обратно в дом. Не потому, что испугалась. Сама я без проблем бы пошла туда, куда нужно. Но то, что придется тащить с собой детей, был серьезный аргумент, чтобы отложить исследование болота хотя бы до утра. «Да тут недалеко!» — воскликнула Эми и бросилась в самую чащу по влажной земле. «Эми, стой!» — пришлось вскочить и понестись за ней, практически по щиколотку погружаясь в вонючую мягкую жижу. Через 100 метров я уже потеряла оба тапочка, но пока не могла настичь беглянку. «Эми, вернись! Вернись, кому говорю! Это опасно!» Ребенок, совсем не вовремя решивший проявить упрямство и непослушание, добежал до ствола огромного дуба и запрыгал на месте. «Здесь! Здесь!» Я подбежала ближе, схватила девочку за руку и сердито встряхнула. «Никогда больше так не делай! Слышишь? Никогда! Ты могла утонуть! Ты могла заблудиться или потеряться! Что бы я делала без тебя?» «Да ничего!» — вдруг рассердилась она, сбрасывая мою руку. К нам как раз подбежал Ганс, и теперь девочка смотрела на нас обоих с обидой. «Ничего бы ты не сделала! Я никому не нужна в этом мире! Маме была нужна, папе нужна, но они тоже меня бросили!» «Они погибли!» — вставил Ганс. «А больше я никому не нужна!» В голосе ребенка зазвучали слезы. «Если я пропаду, то никто обо мне не вспомнит!» «Неправда!» — я покачала головой. «Ты нужна Гансу, ты нужна мне. Мы о тебе помним. Разве этого мало?» «Но вы не моя семья!» «Почему же?» Я протянула руку, но она дернулась в сторону. Тогда я присела на корточки, игнорируя, что мои ноги уже наполовину голени ушли в землю. «Семья — это не только общая кровь, Эми. Раньше твоя семья была мама и папа. Сейчас мы твоя семья. А когда-нибудь у тебя будет собственная семья, детки. Разве это плохо?» «Война с Мышиндией причинила много горя, но я верю, что все наладится, и вы сможете быть счастливы. Главное, держитесь друг за друга. А сейчас и я вместе с вами». Глаза орехового цвета сверкнули в свете луны. Девочка смотрела на меня с сомнением, но при этом в ее глазах светился маленький лучик надежды. «Ты обещаешь, что нас не бросишь?» Это был сложный вопрос. Не просто сложный. Он буквально резал по-живому. С одной стороны, моя понятная, предсказуемая и распланированная жизнь в моем мире. Работа, контроль, комфорт. С другой – полная неопределенность в волшебной стране, где велась война с мышами, где я была никем, где будущее было лишь в шитье одежды и портков для горожан до тех пор, пока не появится сообщение с городом пряников, где они раньше всегда закупали одежду. Даже если проклятие спадет, вряд ли местные жители начнут покупать у меня кукол и наряды для них. Слишком болезненные воспоминания. О каком карьерном росте вообще может идти речь? Но глаза Эми смотрели на меня так внимательно, с такой надеждой, что я просто не знала, как смогу сказать этим детям, которым так сильно привязалась за прошедшие недели, что я ухожу. Если в прошлом мире меня держала работа, то здесь два горячих, но еще маленьких сердца. И я сдалась. «Обещаю, по своей воле я никогда вас не брошу. Верите?» Оба ребенка кивнули, а потом неуверенно улыбнулись. «С другой стороны, могу же я быть мамой на вахте? Работа в своем мире, мама в этом мире. Или, может быть, Филин подскажет, как забрать их с собой? В общем, придумаю что-нибудь». И в этот момент я почувствовала, как мое сердце словно подпрыгнуло, а потом забилось в груди, разливая горячую кровь по всему телу. Не думая пока о том, что это может значить, я осторожно приобняла каждого из них, а потом начала распрямляться. «А теперь пора выбираться, ребята, иначе нас затянет в землю. Завтра посмотрим ваш источник». «Но нас не затягивает», — недоуменно проговорил Ганс, смотря на мои ноги. Улыбка сбежала с моих губ, когда я посмотрела на ступни детей, твердо стоящие на земле, а потом на свои ноги, почти по колено увязшие в густой жиже. Вырвав правую ступню, я сделала шаг и только повернулась, чтобы дать отмашку возвращаться, как опора под моими ногами рухнула, и я, на секунду встретившись с расширившимися от испуга глазами детей, полетела вниз, под землю. Мое падение сопровождал истошный визг Эми и крик Ганса. Не знаю, как это получилось, но я буквально провалилась сквозь землю в вязкое желе. Оно не было плотным, скорее, оно было похоже на студень. В последний момент падение завершилось, потому что натянулся подол халата, и я практически повисла на нем, барахтаясь в непонятной субстанции. Возблагодарив проклятие за то, что сделала из меня куклу, и теперь мне не нужен кислород для дыхания, я даже осмелилась открыть глаза. Каково же было мое удивление, когда поняла, что все вижу. Место, в котором я оказалась, светилось. Правда, ярко-розовым цветом. Я словно попала в клубничный прозрачный пудинг. Несколько раз дернув руками и ногами, смогла заметить небольшое свечение около правой руки. Понаблюдав чуть больше, я с удивлением обнаружила, что это светлячок. Он, словно маленькая звездочка, приближался ближе по густому мареву вокруг. А за ним тянулись и другие, яркие, светящиеся точки. Они окружили меня со всех сторон, а потом перелетели куда-то за спину. Я уже хотела развернуться, как острая боль пронзила место между лопатками. Я беззвучно закричала и задергалась, пытаясь руками добраться до больного места. В этот момент сверху полы халата тоже задергались, а потом меня силой потянули вверх. Раз, другой. Я действительно стала подниматься. Еще сильнее забив руками, я сделала ими грибок, словно была в море, с каждым движением приближаясь к поверхности. Когда я уткнулась головой в крепкую землю, под которой была непонятная розовая субстанция, меня бесцеремонно дернули за халат, фактически выдергивая из земли, которая громко чавкнула напоследок. Деревянное тело рухнуло навзничь, и я даже не могла разлепить слипшиеся от грязи глаза, чтобы посмотреть, кто меня спас. — Она жива? — прошептал рядом Ганс. Сбоку от него заскулила Эмми, а потом, к полному моему удивлению, им обоим ответил голос Щелкунчика. — Не переживайте, все будет хорошо. Идите впереди, я отнесу Клару домой. Осознание, что все хорошо и я выжила, так резко упала на мои плечи, что заставила всхлипнуть, а потом полностью расслабиться на крепких деревянных руках, постепенно уплыв в сон. Мне казалось, что при такой усталости я просто не могла находиться в сознании. Подмерный стук настоящего человеческого сердца деревянного человека, я отключилась от происходящего и просто уплыла в царство снов. Я спала и тогда, когда мы зашли в дом, и даже тогда, когда меня с рук на руки передали сердобольной женщине, которую пришлось разбудить среди ночи. Она меня вымыла в ванне и даже как-то умудрилась переодеть. Все это я понимала и даже частично ощущала сквозь тяжелую пелену сна. Слышала взволнованные вопросы Роберта и спокойные ответы Щелкунчика. Мне даже показалось, что я почувствовала прикосновение воды к коже, а потом и прохладность рук принца, который снова отнес меня от ванны до кровати в комнате.